Глава 77. 2. Забравший славу четырех великих герцогов. Часть 2. Половина выделенного времени истекла очень быстро. Из-за волнения даже дыхание многих наследников начало учащаться, и ухо Зефира Цзянчиня прекрасно слышало это. В этот момент большие двери арены открылись. Это означало, что чья-то команда уже завершила испытание и собиралась выходить. Смотрите, открылись большие двери. Чья-то команда выходит. Это команда молодого герцога Инье или мисс Цзюисюэ. Сейчас узнаем, какой смысл обсуждать это. Если это не команда молодого герцога Инье, значит, мисс Цзюисюэ. Наследники герцога парящего дракона, несомненно, самые выдающиеся среди наследников герцогств Восточного Королевства. Верно, независимо от того, кто закончит первым, все они представляют семью Лун. Большие двери открылись, и за ними послышались звуки шагов. Раздался задушевный смех, прежде чем показались выходящие фигуры. «Ха-ха, это испытание не такое уж и сложное. Интересно, какое место мы заняли? Это не имеет значения, здесь нет рейтинга. Хе-хе, пусть это и так, но я все же не отказался бы снова ощутить то чертовски приятное чувство, возникшее, когда мы избивали тех сосунков. Я, Цяшань, был очень взбешен при виде того, как эти наглецы важничали перед нашим молодым герцогом». Следом за голосами появилась группа из 8 человек. Это была не команда Лун Инье или Лун Цзюисюэ, и ни одна из команд других наследников четырех герцогов. Это была команда Цзянчиня из герцогства Цзянхань. Все были ошеломлены, и даже Лун Инье из Цзюисюэ почувствовали, что это было невероятно. Они обменялись настороженными взглядами. Казалось, они внезапно осознали, что Цзянчень и его герцогство Цзянхань были не досадным недоразумением, а представляли собой серьезную угрозу. Этого Цзянченя нужно устранить при первой же возможности. Во взгляде Лун Инье появилась жажда убийства. Брат и сестра думали одинаково. В этот момент в глазах феникса Лун Цзюисюэ тоже промелькнула тень кровожадности. С юных лет молодежь в поместье парящего дракона учили доминировать, искореняя любую возможную угрозу, и использовать всю свою силу, чтобы угнетать слабых. Даже принцесса Гаоюй почувствовала легкое удивление. Команда Цзянчиня первой завершила испытание. Как главный организатор испытаний затаившегося дракона, она прекрасно понимала, насколько сложным был этот экзамен. Команда Цзянчиня действительно продемонстрировала сильную боевую мощь, когда одержала победу над командой Хун Тяньтуна, но при этом ни один из них не проявил подавляющей силы. Что касается Лун Инье и Цзюисюэ, в обеих их командах состояли сильные практики на 9 меридианах истинной Ци. 9 меридианов истинной Ци могли в одно мгновение искалечить 6 меридианов, и было совершенно непонятно, как вся ситуация могла обернуться таким образом. Это было неожиданное и удивительное событие. Цзянчень проигнорировал направленные на него сложные взгляды и подошел к принцессе Гаоюй. «Ваше высочество, вот результаты второго теста. Пожалуйста, просмотрите и утвердите их». Принцесса Гаоюй кивнула. «Хорошая работа, Цзянчень. Должна признать, что ты оказался той самой темной лошадкой на этих испытаниях затаившегося дракона. Темная лошадка – самая выдающаяся из них. Нужно было знать, что даже спустя несколько месяцев над Цзянченем продолжали насмехаться в столице. Имя Цзянченя упоминалось в каждой шутке об испытаниях затаившегося дракона. Он был единственным и неповторимым персонажем, который не мог сдать даже базовые экзамены. Однако не было ничего неизменного в этом мире. Недаром говорили, что удача капризна, за упадком может последовать процветание, за подъемом – падение. Как говорится, 30 лет фэншуй будет благоприятным на восточной стороне реки Хуанхэ, а следующие 30 лет – на западной. У Цзянченя же благоприятный фэншуй перескочил через реку всего за 3 месяца. После завершения испытания командой Цзянченя несколько других команд также закончили экзамены и вышли с арены. Команды Лун Инье и Цзюисюэ появились почти сразу же за командой Цзянченя, а за ними последовали и другие наследники четырех герцогов. В это время обычно продолжались разговоры о возможностях семей и их силе. По сравнению с другими герцогами первого ранга, преимущества четырех великих герцогов были очевидны. Причем среди четырех великих герцогов герцог парящего дракона имел просто подавляющее преимущество. Но в данный момент не было никакого смысла их сравнивать, потому что появился Цзянчень. Своим появлением он затмил даже наследников четырех великих герцогов. Подумать только, наследники герцогства парящего дракона, всегда находящиеся в центре внимания, оказались кем-то обставлены. Стоит заметить, что герцог парящего дракона уже очень давно занимал лидирующую позицию среди герцогов первого ранга. За несколько сотен лет так и не появилось силы, способной бросить ему вызов. Не существовало даже кого-то близкого ему по могуществу, не говоря уже о тех, кто был бы способен угрожать его положению. Однако сегодня произошло неожиданное событие, которого не видывали уже сотни лет. Хоть это небольшое испытание не имело большого значения, оставаясь лишь незначительной деталью, которая никоим образом не влияла на картину в целом, однако сравнение с предыдущими испытаниями затаившегося дракона показало бы, что до сих пор наследники парящего дракона выделялись, словно журавли, стоящие среди кур. Они всегда оставались далеко впереди, как с точки зрения общей картины, так и в малых деталях. И теперь впервые за сотни лет их кто-то обставил, пускай и в незначительном испытании. Эта новость разошлась так быстро, словно у нее выросли крылья, и за 15 минут облетела почти всю столицу. Она была слишком шокирующей. Наследников парящего дракона превзошли на испытаниях затаившегося дракона. Что касается Цзянчиня, то он совершенно не выглядел довольным собой. По завершении второго задания все его мысли сразу же сосредоточились на третьей миссии. Только после успешного завершения третьего задания территория Цзянхань сможет стать герцогством первого ранга. Последующие ранговые сражения определят внутренний рейтинг герцогов первого ранга. Эти ранговые сражения и являлись истинной целью Цзянчиня в испытаниях затаившегося дракона. Так называемые миссии были просто разминкой и годились лишь на закуску. Его равнодушная реакция не помогла ему остановить распространение этой истории в столь короткое время. А ответная реакция разных сторон оказалась выше всяких его прогнозов. Когда поместье парящего дракона получило эти известия, все присутствующие подняли оглушительный шум. Однако Лун Чжаофэн, герцог парящего дракона, долгое время хранил молчание. Ранее он уже отдал приказ любой ценой убить Цзянчиня, чтобы его сила не могла возрасти. Во дворце Дунфан Лу тоже на какое-то время лишился дара речи, получив новости о случившемся. Он с горечью осознал, что в противостоянии между королевской семьей и герцогом парящего дракона Цзянчинь, этот прежде неизвестный ребенок, стал величайшим оружием, и у королевской семьи не оставалось иного выбора, кроме как положиться на него. Глава 78. Третья миссия. Тиньду, передай мой королевский указ. Отправьте больше людей охранять поместье Цзянхань на время проведения испытаний затаившегося дракона. Займись этим вопросом сам и втайне лично защищай Цзянчиня, не позволяя ни одной угрозе приблизиться к нему. Так точно. Дун Фан Лу никогда бы не подумал, что этот малец, который однажды расстроил и вывел его из себя, вынудит его, правителя королевства, использовать лучшие силы, из имеющихся в его распоряжении, для защиты этого юноши. Цзянчинь, что же ты за человек такой? На некоторое время Дун Фан Лу погрузился в глубокие раздумья. Тем временем столица бурлила от событий, произошедших ранее. В зале исцеления все, конечно же, были счастливы. В конце концов, чем большей силой обладал Цзянчинь, тем более стабильным становилось их сотрудничество и тем более светлое будущее их ожидало. Однако не было никого счастливее Цзянфэна. Как же долго он в одиночку, подвергаясь непосильному давлению, удерживал свою позицию в столице. Хотя из-за вмешательства королевской семьи преследование со стороны герцога парящего дракона не проявлялось слишком явно, Цзянфэн все равно чувствовал, что находится под огромным давлением. Цзянчиню при выполнении этой миссии удалось полностью затмить Луныне и Цзюйсюе. Даже если это и выглядело как незначительная победа, Цзянфэн все равно не мог не чувствовать себя счастливым. Ченер, ты молодец. Цзянфэн радостно поздравил Цзянчиня с выполнением второй миссии. Он не испытывал относительно нее больших надежд, и все это время практически ничего не знал о том, что делал Цзянчинь, находясь на территории Цзянхань. Он прекрасно понимал, что на территории Цзянхань его слово было нерушимо, и никто не посмел бы выступить против, если бы он находился поблизости. Но когда туда вернулся один Цзянчинь, было неизвестно, поддержали бы его старейшины клана, не говоря уже о вождях больших племен. Однако случившееся полностью доказало, что опасения Цзянфэна были напрасными. Цзянчинь не только прекрасно контролировал ситуацию, но и, воспользовавшись удобным случаем, заодно устранил Цзинманя, который был вечной занозой у него в боку. «Ты либо действуешь решительно и жестко, либо не действуешь вообще. Цзян Фэну пришлось признать, что с такой смелостью и подходом к решению проблем, его сын оказался даже немного сильнее, чем он сам в его годы. Цзян Фэн был счастлив, что сын превзошел его. Он заметил, что с того самого инцидента, случившегося во время обряда поклонения небесам, все существо Цзянчиня претерпело изменения, подобные переворачиванию мира вверх тормашками. Испытания затаившегося дракона не стояли на месте. Наконец пришло время для третьей миссии. В выполнении этой миссии должны были принять участие все наследники. Третья миссия. Испытание в бескрайних катакомбах. Бескрайние катакомбы представляли собой удивительный подземный мир, расположенный на северо-востоке Восточного Королевства. За всю историю Восточного Королевства эти бесконечные катакомбы никогда не были исследованы полностью. Даже самые выдающиеся практики Восточного Королевства никогда не добирались до конца бескрайних катакомб. Никто не знал, где они заканчивались. И никто не знал, есть ли у них вообще этот конец. Этот подземный мир был раем для живущих там подземных существ. Однако то, что было раем для подземных существ, для обычных практиков вполне могло стать прямой дорогой в ад. Цзян Чэнь выполнял миссию первого ранга, поэтому его задание было наиболее сложным. Соберите 100 зеленых духовных жемчужин, 10 серебряных духовных жемчужин или 1 золотую духовную жемчужину. От требований своей миссии Цзян Чэнь впал в ступор. Хорошо хоть, что внизу свитка с миссией было краткое описание бескрайних катакомб. В бескрайних катакомбах обитали самые разные виды существ. Одним из них являлась синекрылая птица-меч, во лбу которой находилась светящаяся зеленая духовная жемчужина. Так как бескрайние катакомбы являлись подземным миром, внутри них было темно и сыро, а видимость была сильно ограничена. Зеленая духовная жемчужина во лбу синекрылой птицы-меча давала ей немалое преимущество в этой среде обитания. Среброкрылая птица-меч являлась разновидностью синекрылой птицы-меча, и духовная жемчужина в ее лбу сияла серебряным светом. Среброкрылую птицу-меч, эволюционировавшую из синекрылой птицы-меча, можно было обнаружить среди них с шансом 1 из 100. Златокрылая птица-меч, которая тоже эволюционировала из синекрылой птицы-меча, была королем синекрылых птиц-мечей. Любая из этих птиц обладала силой, сравнимой с мастером истинной Ци. После изучения информации о бескрайних катакомбах у Цзян Чэня появилось неплохое понимание происходящего. Кроме того, в информации также упоминались многие другие создания, обитающие в бескрайних катакомбах. Синекрылые птицы-мечи являлись лишь одними из самых распространенных духовных существ. Все наследники, принимающие участие в испытаниях затаившегося дракона, внимательно выслушайте меня. Завтра утром мы все должны собраться здесь, после чего отправимся к бескрайним катакомбам. Официально третья миссия начнется через 3 дня, громко объявила принцесса Гауи. Помните о требованиях к выполнению ваших миссий. На завершение миссии вам дается 1 месяц. Если не успеете, миссия будет считаться проваленной. Если же соберете все необходимое раньше, то сможете уйти до окончания отведенного времени. В этой миссии ваши жизни будут зависеть от воли небес. Если боитесь, то можете отказаться. Никто не мог отказаться от миссии испытаний затаившегося дракона, ведь от этого зависела судьба их герцогства. В мире боевого Дао невозможно было избежать ситуации на грани жизни и смерти. Ведь только преодолевая смертельно опасные испытания, можно было развиваться дальше. Хорошо, я рассказал обо всем, что вам необходимо было узнать. Возвращайтесь в свои поместья и готовьтесь к утреннему сбору. И помните о времени, мы не станем дожидаться тех, кто опоздает. Вернувшись в поместье, Цзян Чэнь заперся в секретной тренировочной комнате. На этот раз миссия была относительно более сложной, так что ему пришлось сделать несколько приготовлений. В настоящее время Цзян Чэнь находился на пике 8 меридианов истинной Ци. Он смог бы прорваться к 9-му меридиану истинной Ци за время от 3 дней до полумесяца. Вторая форма безграничного разреза океанов, разрушитель волн, становилась все более понятной. Наполненная изяществом, она могла продемонстрировать невероятную боевую мощь. Практика божественного кулака бесконечности, по сравнению с безграничным разрезом океанов, развивалась более быстрыми темпами. Он уже изучил 4 цикла цветения и увядания, проникнув в тайны 4 циклов реинкарнации. Кроме того, Цзян Чэнь уже довольно успешно применял основные движения звездных летающих кинжалов. Обучение Цзян Чэня в 4 сопутствующих способностях тоже достигло некоторого прогресса, но ему все еще было далеко до использования тайн звездных летающих кинжалов в своих атаках. Использование тайн для нападения и являлось истинной силой этой техники. В изучении техники глаз бога Цзян Чэнь продвигался быстрее всего, и к данному моменту уже достиг 5 уровня. Техника уха зефира Цзян Чэня также перешла на 5 уровень. За тот месяц, что он тренировался на территории Цзянхань, ему удалось прорваться через 2 и успешно достичь 3 уровня каменного сердца. Однако не было никакой возможности даже попытаться развить голову провидца до перехода в сферу духовного дао. Подведя итог своим тренировкам в различных методах и техниках, Цзян Чэнь пришел к выводу, что даже при встрече с мастером истинной Ци сможет уверенно противостоять ему. Существовал ли среди наследников мастер истинной Ци? Цзян Чэнь не осмеливался думать слишком оптимистично, но и к пессимизму не склонялся. Даже если Лун Инье и Цзюй Сюэ достигли уровня мастеров истинной Ци, одно-два сражения он все же сможет справиться с ними своими силами. Определение ранга герцогства начнется сразу после завершения 3-й миссии. Неважно, Лун Инье или Лун Цзюй Сюэ, так как они являются наследниками герцога парящего дракона, у них обоих определенно будут на руках свои козыри. Как я смогу противостоять им в ранговых сражениях, если максимально не улучшу свои навыки? Цзян Чэнь понимал, что даже при том, что скорость его развития после перерождения может считаться невообразимой, он все равно должен был приложить немало времени и усилий, чтобы наверстать упущенное ранее. Остался еще 1 месяц, так что возможно все. Бескрайние катакомбы – первое настоящее испытание в моей жизни. Возможно, мой потенциал сможет подняться на новый уровень в пылу настоящей битвы. В приподнятом настроении Цзян Чэнь завершил свои приготовления. Кроме оценки своего продвижения в навыках боевого дао, Цзян Чэнь также проверил и свое снаряжение. Метательные кинжалы слоистого пера, подаренные принцессой Гауи, равно как и броня небесного шелка, были теми предметами, которые обязательно нужно было взять с собой. К ним относилась и безымянная сабля, когда-то конфискованная из дома Дужухая. Теперь она стала личным оружием Цзян Чэня, с которым он никогда не расставался. Кроме того, Цзян Чэнь не собирался отказываться от дао-яда. Пока его боевое дао не достигнет совершенства, этот яд мог бы стать одним из его преимуществ. Несколько специально смешанных им ядов смогут спасти ему жизнь в критические моменты. Закончив со сборами, Цзян Чэнь сел со скрещенными ногами и снова занялся циркуляцией своей ци, закаливая меридианы и тренируя истинную ци. Пик 8 меридианов истинной ци. Цзян Чэнь непрерывно пытался найти возможность для прорыва. Во время тренировки боевого дао прорывы давались вовсе не так просто, как сон или еда. Даже если человек обладал экстраординарным потенциалом, ему требовался момент просветления, своего рода катализатор, чтобы преодолеть этот порог. Прорывы никогда не происходили случайно. Он провел первую половину ночи, закаливая свою истинную ци, а вторую половину ночи медитировал с закрытыми глазами. Ночь пролетела незаметно. Ранним утром Цзян Чэнь покинул секретную комнату, затем попрощался с отцом и отдал распоряжение своим гвардейцам, которых должен был оставить в поместье. Правила 3-й миссии не допускали присутствия личной охраны. Он прибыл на место сбора, после чего все собравшиеся в сопровождении королевской армии отправились в северо-восточную часть королевства, где располагался вход в бескрайние катакомбы, в поместье парящего дракона. «Ваша светлость, ваш слуга заключил тайное соглашение со скрытой рукой. Они пришлют 4 мастеров истинной ци, если мы заплатим вдвое больше». 4 мастера истинной ци? Хорошо». Лун Чжао Фэн кивнул и улыбнулся. «Скрытая рука, организация убийц, не относящиеся к Восточному королевству. Даже если Дун Фан Лу захочет провести расследование, то не сможет связать их с нами. Хе-хе, герцог очень мудр. Луны, прими мои соболезнования. Лун Сань был твоим братом, и ты сам должен был отомстить за него. Не огорчайся, что не сможешь лично совершить месть. Великие планы герцога важнее всего». Луны был худым человеком с пронзительным взглядом, но перед Лун Чжао Фэном он вел себя чрезвычайно покорно. «Я обещаю тебе, когда преуспею в будущем, семья Цзян будет передана на растерзание тебе и твоим братьям. С ними уже не будет Цзян Чэня, но остальным членам клана Цзян не удастся скрыться. Семья Цзян». На лице Луны появилось кровожадное выражение. «Ах да, Луны, ты уже закончил отбор кандидатов? Это дело нужно сохранить в тайне, чтобы у людей не было никаких улик, даже если они начнут нас подозревать. Я выбрал 4 ничем не примечательных наследников. Скрытая рука всегда чиста, не оставляя следов, выполняет свои заказы. Всем покажется, что эти четверо провалили испытания и были съедены дикими зверями. Лунный выглядел равнодушным, как будто чужие жизни были не важнее муравьев под его ногами. Лун Чжаофэн от всей души рассмеялся. «Цзян Чэнь, давай посмотрим, как ты сможешь избежать силков на небе и сетей на земле. Дунфан Лу, ты решил использовать семью Цзян в качестве своих пешек, неужели у тебя закончились козыри в рукавах?» Глава 79. Испытания в бескрайних катакомбах. Несмотря на то, что его сопровождали элитные войска королевской семьи, Цзян Чэнь все равно на протяжении всего пути не ослаблял свою бдительность. Он прекрасно понимал, что его вражда с герцогом парящего дракона достигла той стадии, где одному из них непременно придется умереть. Герцог парящего дракона был слишком амбициозен и никогда не позволил бы, чтобы кто-то стал препятствием на его пути к власти. Было очевидно, что Цзян Чэнь уже не раз перешел ему дорогу. Однако вся поездка прошла на удивление гладко. Цзян Чэнь не мог не обратить внимания на то, что за ним не велось даже скрытое наблюдение, не говоря уже об атаках или засадах. Неужели герцог парящего дракона передумал и не собирается делать свой ход, или же у него появились иные мотивы? Цзян Чэнь был слегка удивлен и никак не мог разобраться в происходящем. Через два дня они достигли окраины бескрайних катакомб. Бескрайние катакомбы располагались на границе горных долин, протянувшихся на северо-востоке королевства. Армия разбила лагерь для ночевки. Принцесса Гаоюй стояла на самой вершине только что возведенной палатки. «Мы заночуем здесь. Вы войдете на горный хребет ранним утром, а вход в бескрайние катакомбы расположен внутри горных долин. Есть множество входов, но все они расположены в пределах этих горных долин. Вы сами должны будете найти вход и выход на этой территории. И запомните, если вы заблудитесь в горных долинах или в бескрайних катакомбах, королевство не пошлет людей, чтобы спасти вас. Как только вы войдете в бескрайние катакомбы, ваша жизнь и смерть окажутся полностью в ваших руках, так что будьте в предельной боевой готовности». Когда они разбили лагерь, Цзян Чэнь решил остаться сидеть со скрещенными ногами рядом с большим деревом. Конечно, он знал, что принцесса Гаоюй сосредоточит все свои силы на его защите, но Цзян Чэнь не привык доверять кому-либо заботу о своей безопасности. Этой ночью Цзян Чэнь ни разу не ослабил свое ухо зефира. Его слух не упускал ничего, даже малейшего шороха травы от дуновения ветра. Однако эта ночь все равно прошла в невероятном спокойствии. У Цзян Чэня даже начали появляться сомнения. Неужели герцог парящего дракона и в самом деле ничего не предпринял, или же в глазах герцога парящего дракона Цзян Чэнь до сих пор не представлял угрозы? Хорошенько обдумав все это, Цзян Чэнь пришел к выводу, что ему просто лень и дальше размышлять на эту тему. Следующим утром лучи восходящего солнца осветили окраины горных долин. Все наследники пребывали в хорошем расположении духа, и их прикованные к долинам взгляды были наполнены предвкушением. «Брат Чэнь, я хочу поделиться с тобой хорошими новостями. Прошлой ночью я снова прорвался», — взволнованно произнес подошедший к нему толстяк Сюань. Еще два или три месяца назад толстяк Сюань был лишь на пяти меридианах истинной Ци, находясь на одном из низших уровней среди наследников. Но когда Цзян Чэнь передал ему технику резонанса истинной акупунктуры, она помогла толстяку пробиться к шести меридианам истинной Ци. Однако теперь толстяк вновь успешно совершил прорыв и перешел к семи меридианам истинной Ци, успешно вступив в продвинутую сферу истинной Ци. Толстяк Сюань решил сохранить свою позицию герцога 4 ранга, поэтому выполнял миссию 4 ранга. Семи меридианов истинной Ци было вполне достаточно для завершения заданий 4 ранга. Когда Хубин Юэ прорвался к восьми меридианам истинной Ци, то решил пока больше не совершать прорывов. Однако он уже обнаружил девятую акупунктурную точку и находился не слишком далеко от девяти меридианов истинной Ци. «Брат Чэнь, большое тебе спасибо за это!» В глазах Хубин Юэ виднелась глубокая признательность. В этот раз он боролся за позицию герцога второго ранга. Он уже успешно завершил две первые миссии второго ранга. Если он сможет завершить третье задание, то его клан Хубин возвысится до герцогства второго ранга. «Желаю вам успехов, и будьте осторожны», — посоветовал им Цзян Чэнь. Многочисленные наследники были разделены на группы по 2-3 человека. Было заметно, что многие из них все еще нервничали из-за предстоящего финального испытания. Стоя вместе, они тем самым оказывали друг другу психологическую поддержку. Принцесса Гаоюй, казалось, специально оделась сегодня по-особенному. На ней не было соблазнительных кожаных доспехов, вместо этого она была облачена в скромный придворный наряд, что добавило нотки величия в ее ауру. «Я уже сказала все, что нужно было сказать. Настоящим, я объявляю о начале третьей миссии. Вы по одному будете входить в горные долины в соответствии с текущим рейтингом вашего герцогства, начиная с самого низшего. Каждые 15 минут будет входить один человек. Очевидно, это условие должно было помочь избежать соперничества между наследниками и предотвратить стычки между ними, пока они все еще находятся в горной долине. Те, кто имел низший ранг и обладал относительно низкой силой, входили первыми. Это было чрезвычайно мудрым решением. Толстяк Сюань и Хубин Юэ вошли один за другим. Герцогство Цзянхань шло под номером 14, так что прошло некоторое время перед тем, как настала очередь Цзянчиня. «Цзянчинь, бескрайние катакомбы не имеют конца и края, ты должен быть осторожен. Ты можешь свободно передвигаться в пределах первого и второго уровней, но должен быть чрезвычайно осторожным на третьем уровне, потому что там могут появляться жестокие звери королевского класса. Их боевая мощь находится как минимум наравне с мастерами истинной ци, и ты ни в коем случае не должен заходить на 4 уровня ниже. Это запретная зона. Ранее бесчетное количество гениев безрассудно врывались туда, но никто из них так и не вернулся. Даже для практика духовного дао было бы рискованно входить туда. Так что запомни мои слова, хорошенько запомни». Принцесса Гаоюэ искренне восхищалась Цзянчинем, поэтому не смущалась перед всеми дать ему парочку советов. Отношения между Цзянчинем и королевской семьей уже давно не являлись секретом. Но даже так, при виде того, что принцесса Гаоюэ уделяла особое внимание Цзянчиню, люди не могли не почувствовать смутную зависть. Цзянчинь кивнул, а затем его тело, словно отпущенная пружина, рвануло в сторону горных долин. Войдя в горные долины, Цзянчинь немедленно активировал глаз бога и ухо зефира. Человек не должен был иметь намерение причинить вред другим, но ему не стоило забывать про защиту. И хотя ни один из вошедших ранее наследников не мог навредить ему, Цзянчинь обладал опытом сразу двух жизней и знал, когда стоит проявить осторожность. Всевозможные травы и кустарники в изобилии произрастали в горных долинах. Солнечный свет перекрывали кроны больших деревьев, стволы которых невозможно было обхватить руками, из-за чего окружающая местность казалась уединенной и тихой. Цзянчинь, не спеша, но и не предаваясь лени, принялся искать вход в бескрайние катакомбы. Некоторое время спустя он обнаружил в 1,5-2 километрах очень маленький вход. Проход извивался и закручивался, имея множество развилок на своем пути. Цзянчинь выгибался и поворачивался, неизвестное количество времени следуя по одному и тому же пути. Он чувствовал, что свет становился все более тусклым, а окружающая температура постепенно падала. Наконец, свет полностью исчез, тогда как почва под его ногами становилась все более и более влажной. Цзянчинь понял, что незаметно вошел на территорию бескрайних катакомб. По пути мне встречались бесчисленные развилки, как в лабиринте. Добавить к этому многочисленные входы. Для сотни наследников будет нелегко залечь в засаде и подстеречь кого-нибудь конкретного. Очутившись под землей, Цзянчинь не стал торопиться. Он потратил некоторое время на то, чтобы осмотреть окрестности, и расслабился лишь тогда, когда был уверен, что попал в подземелье. Это, должно быть, так называемый первый уровень. Если бы здесь оказался обычный человек, то он не смог бы увидеть даже собственных пальцев на вытянутой руке. Зрение и практика, естественно, было во много раз сильнее, чем у обычного человека. А с тех самых пор, как Цзянчинь начал практиковать глаз бога, его зрение стало сильнее, чем у практиков одного с ним уровня. Добавить к этому ухо зефира и каменное сердце, и получится, что Цзянчинь обладал внушительным преимуществом в бескрайних катакомбах. Сотня зеленых духовных жемчужин. Цзянчинь постоянно напоминал себе о задании. Внезапно Цзянчиню показалось, что он услышал мучительный вопль из глубины катакомб. Звук был резким и испуганным. Он не смог определить расстояние до источника этого звука из-за других звуков, эхом разносящихся по катакомбам. Кто-то пал жертвой уже на первом уровне. Цзянчинь был шокирован. В этот момент, своим затылком он почувствовал легкий ветерок. Это плохо, засада. Цзянчинь ориентировался на слух и взмахнул своим рукавом. Метательный кинжал слоистого пера пронесся по воздуху, сформировав красивую радугу во тьме катакомб. Свист. Прозвучало болезненное шипение, и что-то упало на землю, когда кинжал достиг своей цели. Синекрылая птица-меч. Крылья и клюв этой птицы были остры как ножи, гораздо острее мечей обычных практиков. Крылья и клюв синекрылой птицы меча действительно острее лезвия меча. Цзян Чэнь подобрал свой метательный кинжал и вынул торчащую из лба птицы зеленую духовную жемчужину, положив ее в свой мешок. Хех, первая победа досталась довольно легко. После первого столкновения с синекрылой птицей мечом Цзян Чэнь получил хорошее понимание ее способностей. Боевые способности синекрылой птицы меча находятся на одном уровне с человеческим практиком на четырех меридианах истинной Ци. Однако ее скорость велика, и у нее есть преимущество, благодаря знанию территории темноте внутри катакомб. Если уровень практикующего не превышает ее собственный, то ему будет действительно тяжело справиться с птицей мечом. На сердце Цзян Чэня стало гораздо спокойнее после первой битвы. Он не стал ускоряться и продолжил идти в том же темпе, на полную используя глаз бога и ухо зефира. Благодаря своим преимуществам, Цзян Чэню удалось собрать 12 зеленых духовных жемчужин за один день. 12 духовных жемчужин за день – это скорость не быстрая, но и немедленная. Если я продолжу в том же духе, то через 8-9 дней уже смогу покинуть это место. Уверенность Цзян Чэня возросла после богатой добычи первого дня. Однако на второй день Цзян Чэнь обнаружил, что частота появления синекрылых птиц мечей в пределах 5 километров заметно уменьшилась всего за одну ночь. Синекрылая птица меч является духовным зверем и обладает интеллектом. Похоже, они решили спрятаться, когда узнали, что вниз спустилось много охотников. Внезапно в катакомбах появилось более сотни наследников. Даже если каждый убьет лишь несколько птиц, то общее количество все равно будет ошеломляющим. Так что Цзян Чэню не показалось странным уменьшение числа синекрылых птиц мечей. Что за бред? У этих синекрылых птиц мечей ума больше, чем у людей. Я убил двух в первый день, но на второй день даже пера их не увидел. Проклятие, неужели всех птиц убили более сильные наследники? Я не хочу рисковать своей головой на втором уровне. Цзян Чэнь услышал множество жалоб на своем пути. Создавалось впечатление, что всех синекрылых птиц мечей зачистили всего за одну ночь. Даже Цзян Чэнь со всеми своими преимуществами за второй день убил лишь 3 птицы. Если уж даже Цзян Чэнь оказался в подобной ситуации, то можно было себе представить, каков был результат остальных. Похоже, я больше не могу задерживаться на первом уровне. Я должен первым попасть на второй уровень или, возможно, даже на третий. Цзян Чэнь предположил, что эти синекрылые птицы мечи обладали поразительным интеллектом. Тот, кто наносил удар первым, получал преимущество, а тот, кто бил вторым, не получал ничего. Подумав об этом, Цзян Чэнь ускорился и рванул вглубь бескрайних катакомб. Внутри бескрайних катакомб стояла кромешная тьма, а под ногами расстилались бесконечные болота. Двигаться на высокой скорости было довольно рискованно. Глава 80. Череда странных происшествий. Кроме того, что Цзян Чэнь обладал превосходными навыками, так ему еще и смелости было не занимать. Поэтому он отбросил свои опасения. И действительно, когда он пробежал около 50-100 километров, бескрайние катакомбы заметно углубились. Различные подземные существа, живущие в катакомбах, также стали гораздо активнее. В последующие 3-4 дни Цзян Чэнь собрал богатую добычу. 11 зеленых духовных жемчужин на третий день, 8 духовных жемчужин на четвертый день. Под конец этих 4 дней у него в сумме было 34 жемчужины. 4 дня и 34 жемчужины. Такими темпами я все же смогу завершить миссию раньше срока. Цзян Чэнь подсчитал, что ему нужно было еще 66 жемчужин до выполнения требований миссии. Однако на пятый день снова произошло странное событие. Число синекрылых птиц мечей в радиусе 50-100 километров от него снова изрядно уменьшилось. Синекрылые птицы мечи действительно обладают таким развитым интеллектом? Цзян Чэнь был немного удивлен. Об этом не было ни единого упоминания в информации к третьей миссии испытаний затаившегося дракона. Кроме того, опираясь на опыт прошлых испытаний, на первом и втором уровнях катакомб этих синекрылых птиц мечей должно было хватить для всех. Только для выполнения миссии первого ранга время от времени нужно было заходить на третий уровень. И все же, согласно расчетам Цзян Чэня, он уже вошел на второй уровень, но стало вполне очевидно, что все синекрылые птицы мечи здесь были убиты. Черт возьми, такое чувство, что кто-то надо мной издевается. С каких это пор синекрылых птиц мечей стало так сложно найти? Вся эта информация ложная. Там сказано, что наиболее распространенными существами являются синекрылые птицы-мечи, но за эти дни я не увидел даже их чертова пера. Серьезно, я выполняю миссию седьмого ранга, и мне нужно лишь 10 зеленых духовных жемчужин. Небеса мешают мне выполнить даже такую простую миссию. Цзян Чэнь снова услышал подобные жалобы. Он тоже чувствовал, что все это было странно. Размышляя логически, если бы синекрылых птиц мечей было так трудно найти, то требования, установленные миссией, не были бы такими высокими. Могло ли случиться так, что кто-то специально прогнал всех синекрылых птиц мечей? Цзян Чэнь нахмурился при мысли об этом. Такое было вполне возможно. С властными чертами характера Лун Инье и Лун Цзюисюэ, они абсолютно точно не погнушались бы воспользоваться такими методами. Если они знают способы прогнать всех синекрылых птиц мечей или какой-то сигнал, которого боятся эти звери, они запросто могли загнать всех синекрылых птиц мечей подальше вглубь катакомб. Цзян Чэнь мысленно выругался, подумав об этом. Он нутром чувствовал, что его предположения были недалеки от истины. Если все действительно так, тогда брат и сестра Лун слишком безжалостные. Они отрезают все пути к выживанию для наследников герцогств низкого ранга. Сила наследников низкоранговых герцогств была довольно посредственной. Их навыков было недостаточно, чтобы отправиться на третий уровень катакомб, и они могли лишь вести партизанскую войну на первом и втором уровнях. Если все синекрылые птицы мечи с первого и второго уровней были согнаны, то для них это бедствие было сродни катастрофе. Но какую выгоду это принесет им? Цзян Чэнь задумался. Они сделали это, чтобы им было удобнее охотиться. Хоть эта причина и была возможна, но она явно не являлась главной. С силой брата и сестры Лун они не потратили бы много усилий на убийство синекрылых птиц мечей. Подавить других герцогов — такая возможность тоже была вероятна. В конце концов, у герцога парящего дракона были непомерные амбиции. Подавлять неподдерживающих его герцогов и помогать тем, кто находился под его знаменем, заставляя различные герцогства подчиниться его власти. Это было весьма вероятно. Хм, если брат и сестра Лун убьют достаточно синекрылых птиц мечей, то смогут поделиться зелеными духовными жемчужинами со своими сторонниками. Тогда как наследники, которые им не подчиняются, получат лишь пыль в лицо и могут даже потерять свои герцогства. Как порочно. Действительно, злобный план с целью истребления. Воистину, нет ничего, что побрезговала бы сделать семья Лун. Однако как я, Цзян Чэнь, могу позволить им водить себя за нос? Цзян Чэня окончательно взбесили интриги семьи Лун. Он просто решил прекратить эту беготню. 4 или 5 дней охоты помогли ему продвинуться в своих тренировках. На пике его 8 меридианов истинной ци то и дело появлялись признаки грядущего прорыва. Цзян Чэнь нашел уединенное место и решил приступить к тренировке. Если Цзян Чэнь хотел скрыть свое присутствие, то в бескрайних катакомбах ему определенно можно было не волноваться о том, что кто-нибудь придет и потревожит его. Однако то, что никто не смог бы его здесь найти, не означало, что это место было полностью безопасным. Самыми страшными в этих катакомбах были подземные существа. Умело используя различные яды, Цзян Чэнь подготовил несколько простых приспособлений, создав вокруг себя ловушки, которые должны были его защитить. Будь то человек или подземное существо, если они рискнут войти в это кольцо, то будут отравлены. Прошло 2 дня. Цзян Чэнь открыл глаза. Он решительно подавил каждый поток неистовствующей истинной ци в своем теле. 9 меридианов истинной ци были подобны 9 переполненным рекам, могучими потоками струившимися по всему его телу. Я смог сделать еще один шаг вперед. На лице Цзян Чэня появилась довольная улыбка. 9 меридианов истинной ци являются пиком продвинутой сферы истинной ци. Еще один шаг вперед позволит мне стать мастером истинной ци. Кроме того, с имеющимися у меня навыками, разве мне нужно бояться мастера истинной ци на 10 меридианах? Цзян Чэнь не был чересчур самоуверенным, но он действительно имел право быть высокомерным. После прорыва на 9 меридианов истинной ци, боевая мощь человека увеличивалась в несколько раз, особенно, если сопровождалась мощными боевыми техниками. Особенно это касалось глаза бога. После 6-7 дней выживания в катакомбах Цзян Чэнь мог ясно почувствовать, что глаз бога снова продвинулся, перейдя на 6-й уровень. Похоже, что глаз бога – самая замечательная из 4 великих способностей. Кромешная тьма в этих катакомбах на самом деле отлично способствует развитию этого навыка. 6-й уровень глаза бога был намного более ощутимым, по сравнению с предыдущим. Теперь для Цзянчиня не было никакой разницы между пасмурным днем и тьмой этих катакомб, хотя радиус его обзора был не столь обширен, как в солнечный день, но это все равно было значительным преимуществом по сравнению с другими практиками. Прорыв и увеличение силы. Все это помогло Цзянчиню почувствовать еще большую уверенность в себе. «Брат и сестра Лун, интересно, что за заварушку вы устроили? Хаем, независимо от того, какой беспорядок они создают, всем все равно придется зайти на третий уровень. Четвертый уровень – запретная зона. Принцесса Гаую не раз предупреждала, что нам нельзя входить туда. Поэтому, несмотря на создаваемый ими хаос, третий уровень останется их абсолютным пределом». Цзян Чэнь отличался от наследников герцогств низкого ранга. Те люди не желали рисковать жизнью на третьем уровне, но у Цзян Чэня были способности, чтобы сделать это. Когда Цзян Чэнь вышел из своего уединенного закоулка, он обнаружил, что недооценил интеллект других. Из случайных комментариев и замечаний наследников он понял, что они уже догадались о том, что кто-то подложил им свинью. Теперь наследники объединялись группы по два или три человека и направлялись на третий уровень. Сила одного была ограничена, но команда могла бы попытаться, верно? Что касается тех, кто подложил свинью, большинство предположений указывали на брата и сестру Лун. Однако ходил еще и другой пугающий слух, который словно вылил ушат грязной воды на него, Цзянчиня. Похоже, что брат и сестра Лун приложили некоторые усилия, чтобы оклеветать меня. Цзян Чэнь холодно улыбнулся, его уже порядком утомила эта игра в кошки-мышки. Раз уж вокруг появилось столько скучных домыслов, Цзян Чэнь решил больше не скрываться и не избегать людей, как он делал прежде. День спустя Цзян Чэнь почувствовал, что температура в катакомбах еще больше понизилась. Болото и трясина под ногами также вызывали чувство опасности. «Похоже, я вошел на третий уровень». Цзян Чэнь стал очень внимательным и передвигался крайне осторожно. Порой из глубин этих болот всплывали различные существа. Там имелись монстры с щупальцами, злые растения и всевозможные виды демонических насекомых, способных прогрызть броню. Даже прогресс Цзянчиня заметно замедлился. Однако количество синекрылых птиц-мечей после входа на третий уровень заметно возросло. Но Цзянчиню пришлось тратить немало времени, чтобы разобраться с многочисленными угрозами под его ногами. Это не могло не сказаться на его охоте на синекрылых птиц-мечей. За три дня Цзян Чэнь убил еще 23 синекрылых птицы-меча. Таким образом, он собрал 57 зеленых духовных жемчужин. Прошло ровно 10 дней. 57 жемчужин за 10 дней. Это немного медленнее, чем я думал. К тому же, разве не странно, что на всем пути мне не повстречалось ни одной среброкрылой птицы-меча? Цзян Чэню уже немного надоело убивать синекрылых птиц-мечей. Следует помнить, что одна среброкрылая птица-меч равнялась одной серебряной жемчужине. Одна серебряная жемчужина была равноценна 10 зеленым духовным жемчужинам. Цзян Чэню оставалось собрать 43 зеленые духовные жемчужины, но если перевести это количество в серебряные духовные жемчужины, то получится лишь 5 серебряных духовных жемчужин. Посмотрите, это Цзян Чэнь. Да, этот Цзян Чэнь, наконец-то, объявился. Но почему он все еще собирает зеленые духовные жемчужины? Это означает, что не он вызвал все эти неприятности. Если бы это был Цзян Чэнь, то он бы уже давно собрал достаточно. Цзян Чэнь специально показал себя, чтобы подтвердить эту точку зрения внешнему миру и вынудить дуэт брата и сестры Лун выйти из тени. Брат Цзян Чэнь, Бай Чжань Юнь вышел из темного закоулка. Брат Бай, они стали друзьями после обмена ударами. Цзян Чэнь не имел никаких плохих намерений относительно Бай Чжань Юня, а тот, в свою очередь, знал о своей ошибке и уже сполна заплатил за нее. Ты тоже уже должен был догадаться, что кто-то доставляет нам неприятности в бескрайних катакомбах и увел всех синекрылых птиц мечей на третий уровень. Это заставило всех столкнуться с большими трудностями в охоте. Прошло 10 дней, но большинство из нас довольно далеки от достижения своей цели. А как дела у брата Цзянчиня? Я собрал только половину, Цзянчинь не стал что-либо скрывать. Тогда это означает, что брат Цзянчинь не тот, кто доставляет неприятности. Думаешь, мне настолько скучно? Тон Цзянчиня был равнодушным. Некоторые люди просто одержимы амбициями и хотят диктовать свои условия через контроль синекрылых птиц-мечей, тем самым контролируя наследование герцогств. Это как в поговорке: «Те, кто поддерживает меня, вознесутся, а те, кто бросит мне вызов, умрут. Это, неужели за всем этим действительно стоит семья Лун? Лицо Байчжань Юня слегка помрачнело. Остальные немедленно заметили необычность ситуации, когда вся информация была раскрыта. Они закричали: «Действительно, посмотрите вокруг. Кто числится среди неспособных выследить синекрылых птиц мечей? Вы вообще видели кого-либо из наследников, которые близки к парящему дракону? Верно, мы не видели ни одного из них. Эта семья Лун действительно манипулирует соревнованием. Черт побери, презренные и совершенно бесстыдные. Это все еще владения Восточного Королевства. Разве они не боятся общественного гнева из-за своих действий?» Весь накопившийся за это время гнев наследников вырвался за одно мгновение. Теперь все стало предельно ясно. Те, кто не был близок к герцогу парящего дракона или не перешли на его сторону, оказались с пустыми руками. А наследники, приближенные к герцогу парящего дракона, отсутствовали в подземелье. Даже идиоты бы поняли, что за всем этим стояли брат и сестра Лун. Однако они с горечью должны были признать, что правила испытаний затаившегося дракона не запрещали подобных действий. Глава 81.1. Закон джунглей в катакомбах. Часть 1. Шум проклятий раздавался все громче по мере того, как все больше и больше удрученных наследников собиралось вместе. Успокойтесь. Здесь наследники Белого Тигра и Черной Черепахи. Они, наследники четырех великих герцогов и наши предводители. Мы должны придумать план борьбы с семьей Лун, которая манипулирует состязанием. В противном случае, когда уйдем отсюда через месяц, то все потеряем свои герцогства. Да, мы должны объединить усилия. Мы не можем позволить им делать все, чего им захочется. Верно, мы не хотели создавать группировки, но они вынудили нас вступить на путь отчаяния. Наследник Белого Тигра, Байчжань Юнь, и наследник Черной Черепахи, Итайчу, были избраны ими в качестве представителей. Братья, хоть я и являюсь одним из наследников четырех великих герцогств, все же, думаю, каждый из вас понимает, что в будущем положение герцогов в королевстве, несомненно, изменится благодаря одному человеку. Байчжань Юнь говорил громко, устремив свой взор на Цзянчиня. Цзянчинь, брат Цзянчинь, я, Байчжань Юнь, уступлю только тебе. Байчжань Юнь несколько раз был побежден Цзянчинем, однако с достоинством принял свое поражение. Брат Цзянчинь, я, Итайчу, тоже уступаю тебе, наследник Черной Черепахи, Итайчу, также кивнул. Брат Цзянчинь, ты решительно подавил наследников парящего дракона в своей борьбе за титул герцога первого ранга. Мы тоже уступаем тебе и просим тебя дать нам несколько советов. Цзянчинь был таким человеком, которого можно было убедить доводами разума, но не силой. Послушайте, я, Цзянчинь, не тот, кто любит отдавать приказы. Однако, по моим предположениям, синекрылые птицы-мечи должны находиться на третьем уровне. Даже прибегая к своим ухищрениям, брат и сестра Лун не осмелится отправиться на четвертый уровень. Поэтому, хотят они того или нет, финальная битва должна пройти в пределах третьего уровня. Избранная вами стратегия верна. В настоящий момент единственное, что я могу вам предложить, это объединиться в команды и охотиться с ними. Передвижение в одиночку на третьем уровне сделает вас слишком уязвимыми. Это было все, что мог посоветовать им Цзянчинь. Брат Цзянчинь, неужели у нас все еще есть надежда завершить миссию? Цзянчинь слегка улыбнулся. Я могу лишь сказать, что у вас появится крупица надежды, если вы сформируете команду. Однако если у каждого из вас будут корыстные мотивы, то все станет еще сложнее. Верно, формируем команды. Я хочу создать команду, кто желает присоединиться. Брат Цзянчинь, ты не хотел бы объединиться с нами в команду? Если не хотите, чтобы семейство Лун затаило злобу и на вас, или не желаете оказаться под перекрестным огнем, то для вас же лучше будет держаться от меня подальше. Цзянчинь говорил правду. Брат и сестра Лун уже немало постарались, и он ни за что бы не поверил, что во всем происходящем нет ни единого намека на зловещий заговор против него. С другой стороны, разумеется, Цзянчинь всегда предпочитал действовать свободно и, естественно, не хотел, чтобы другие наследники ограничивали его передвижение. Завершив свою речь, Цзянчинь вскочил на ноги, и вскоре его фигура растворилась в темноте. Неважно, какой зловещий заговор затевали брат и сестра Лун, Цзянчинь все равно решил справляться с надвигающимися событиями, используя один фундаментальный принцип. Первым делом он собирался завершить миссию, после чего спокойно мог бы подумать и о других делах. Утвердив этот план, Цзян Чэнь направился в самое сердце третьего уровня. Преодолев 15-20 километров, Цзян Чэнь неожиданно остановился, его нос смог смутно уловить чье-то присутствие. Цзян Чэнь почувствовал знакомую ауру, которая то исчезала, то появлялась вновь. Что это? Он осторожно втянул носом воздух, но так ничего и не уловил. Внезапно зрачки Цзян Чэня сузились, а его глаз бога выпустил вперед луч концентрированного света. Он пронесся над небольшим нагромождением горных пород, захватив стаю птиц мечей. Во главе стаи было 3 или 4 птицы, чьи лбы испускали легкий серебристый свет. Сереброкрылые птицы мечи. Цзян Чэнь отбросил прочь все ненужные мысли и на максимальной скорости ринулся в сторону птичьей стаи. Это был первый раз после входа на территорию бескрайних катакомб, когда он увидел целую стаю птиц мечей. В стае насчитывалось примерно 40 или 50 птиц под предводительством 4 сереброкрылых птиц мечей. Изначально они летели в другую сторону, но неожиданно повернули назад и направились к Цзян Чэню. Когда Цзян Чэнь приблизился, из закоулка, находящегося прямо напротив него, вылетело несколько фигур. Они разбежались в разных направлениях, преграждая путь стаи птиц. «Не позвольте этому куску пирога улизнуть прямо из-под нашего носа. Вперед!» Три появившиеся фигуры бросились в атаку на птиц мечей. Как мог Цзян Чэнь упустить такую прекрасную возможность? Его тело взлетело, когда он устремился вверх, разрезая воздух безымянной саблей. Это выглядело так, словно огромные реки обернулись вспять, будто Млечный Путь перевернулся вверх тормашками. Вторая форма безграничного разреза океанов – разрушитель волн. Могучая аура сабли превратилась в бурные воды и жуткие волны, поглотившие огромное количество птиц мечей. Цзян Чэнь вытянул руку и одним плавным движением схватил 2 серебряные жемчужины, немедленно оказавшиеся у него на ладони. Он вновь взмахнул своими рукавами, и в его мешок опустилось еще 9 духовных жемчужин. 3 остальных человека тоже с максимально возможной скоростью разделили духовные жемчужины. Цзян Чэнь, ты наживаешься на чужом труде. Мы так долго поджидали стаю птиц мечей, загоняя ее сюда, а после этого ты отхватил большую часть прибыли. Один из наследников не желал смиряться с подобным раскладом дел. И пусть остальные не издали ни звука, они оба, словно тигры на добычу, жадными глазами взирали на Цзян Чэня. Цзян Чэнь и в самом деле получил наибольшую выгоду. 2 серебряных и 9 зеленых духовных жемчужин были равноценны 29 духовным жемчужинам. И это за один удар. Добавьте 29 к 57 зеленым жемчужинам, добытым им ранее, и вот уже получается 86. Теперь от завершения миссии Цзян Чэня отделяли всего лишь 14 жемчужин. Ха! Если бы я не вступил в бой, вы уверены, что смогли бы удержать эту стаю птиц здесь? Цзян Чэнь холодно рассмеялся и сделал шаг вперед, собираясь уходить. Не нанеси он свой удар, вполне вероятно, подавляющее большинство этих птиц смогли бы улететь, ведь их скорость была чрезвычайно высокой, и они неплохо ориентировались во тьме. Эти трое смогли заблокировать лишь 3 стороны, в то время как стая птиц мечей неслась прямо к Цзян Чэню. Не вступив в битву Цзян Чэнь, эти наследники смогли бы схватить лишь несколько птиц мечей. В конце концов, благодаря действиям Цзян Чэня, они даже получили выгоду. «Цзян Чэнь, оставь нам серебряные духовные жемчужины. Ты можешь взять только зеленые. Да, мы позволим тебе немного поживиться, но не будь слишком жадным. Это наша добыча. Подойдите и возьмите их, если сможете». Цзян Чэнь не хотел продолжать пустую болтовню и сразу же растворился в кромешной тьме. В его планы не входило выяснение отношений с группой юнцов, не имевших ни малейшего представления о благодарности. Со скоростью Цзян Чэня, эти трое никак не смогли бы остановить его, если бы он захотел уйти. Глава 81.2. Закон джунглей в катакомбах, часть 2. В отдаленном закоулке третьего уровня встретились 4 фигуры. Одна из них спросила скрипучим голосом: «Есть ли новости о Цзян Чэне?» «Босс, этот парень очень ловко скрывался, но в последние 2 дня все же показал себя. При содействии брата и сестры Лун, все пройдет по плану. Хм, интересно, сколько он смог собрать в этих условиях?» По данным разведки 2-дневной давности, этот малец уже собрал половину необходимых зеленых духовных жемчужин. Половину? Похоже, у этого ребенка есть кое-какие способности, позволившие ему собрать столько зеленых духовных жемчужин даже в подобных обстоятельствах. Кажется, у герцога парящего дракона были причины, чтобы заплатить нам двойную цену. Хе-хе, как же без причины? Иначе, с силой брата и сестры Лун, стали бы они нанимать нас, Хаем. Если малец соберет достаточное количество духовных жемчужин до того, как доберется сюда, то в наш план придется внести изменения. Да, пожалуй, стоит его подкорректировать. В любом случае, у нас есть и другие планы. Третий, ты самый хитрый, так что отправишься к нему. Раз уж он сам не придет сюда, тебе придется его заманить. Действуй согласно нашему плану. Слушаюсь. Второй, четвертый, приготовьтесь. Раз уж мы решились действовать, то все нужно сделать правильно. Убедитесь, что парень не предпримет никаких мер предосторожности. Не волнуйтесь, если мы вчетвером не сможем заманить в ловушку и избавиться от ничего не подозревающего Цзянчиня, то разве будем достойны нашей репутации в скрытой руке? Продвигаясь вглубь третьего уровня, Цзянчень действительно начал встречать все больше птиц мечей. Кажется, я смогу собрать достаточно зеленых духовных жемчужин, не выходя за пределы третьего уровня. Цзянчень подсчитал и почувствовал, что такими темпами ему потребуется всего полдня, чтобы завершить миссию. Пока Цзянчень пребывал в раздумьях, его веко внезапно дернулось, предупреждая юношу об опасности. «Кто здесь? Выходи! Почему ты прячешься?» Цзянчень направил свой глаз бога в темноту и увидел какого-то наследника, выбежавшего из-за обломка разрушившейся скалы. «Брат Цзянчень, это действительно ты?» Глаза наследника засияли от счастья и удивления. Стоило ему увидеть Цзянченя. «Ты?» Цзянченю показалось, что этот человек выглядит знакомо, но он никак не мог вспомнить его имя. «Я, Ауинпин, из герцогства преследователей солнца. Брат Цзянчень, я искал тебя по всему уровню». Толстяк Сюань и Хубин Юэ сформировали команду с несколькими наследниками, но они вступили в сражение с другой командой и потерпели поражение. Их сильно избили. «Я дружу с толстяком Сюанем, но со своей силой ничем не мог помочь ему, поэтому в отчаянии побежал искать тебя». Судя по воспоминаниям прошлого Цзянченя, между Ауинпином и толстяком Сюанем действительно были некоторые дружеские отношения. «Где они? Веди меня». Толстяк Сюань и Хубин Юэ были лучшими друзьями Цзянченя. Он не мог сидеть сложа руки и игнорировать их проблемы. Но в то же время Цзянчень чувствовал, что было что-то странное в этой ситуации. С силой Хубин Юэ, кто еще мог угрожать ему, кроме наследников четырех великих герцогов? Возможно, здесь замешаны наследники четырех великих герцогов. Следуя за Ауинпином, Цзянчень больше ни о чем не спрашивал. Для этого Ауинпина отыскать Цзянченя и передать ему сообщение уже было немалым подвигом. Примерно через 15 минут они прошли мимо болота, вдоль берега поросшего репейником и усеянными шипами растениями. Они сразу за этой территорией с шипами и репейником. Цзянчень кивнул, показывая дорогу. Миновав эти заросли, они очутились на обширном лугу. Вокруг находились мрачно блестящие, скользкие и мокрые каменные стены. Возвышающиеся впереди странной формы неровные скалы казались чрезвычайно зловещими. «Брат Цзянчень, они прямо впереди». Цзянчень кивнул и внезапно спросил: «Ауинпин, сколько у тебя сейчас меридианов истинной ци?» «Хе-хе, мой потенциал не слишком хорош. Я сейчас лишь на 6 меридианах истинной ци, как и толстяк Сюань». «О!» — кивнул Цзянчень, о чем-то задумавшись. «Брат Цзянчень, наконец-то ты пришел». Цзянчень пошел на звук голоса и увидел толстяка Сюаня, понуро сидящего на обломке скалы. Его лицо было бледным, а дыхание тяжелым. Казалось, он получил тяжелые ранения. Хубин Юэ тоже пребывал не в самом лучшем состоянии. Он, скрестив ноги, сидел рядом с толстяком Сюанем. На его лице появился намек на радость при виде Цзянченя. «Толстяк, что происходит?» — нахмурился Цзянчень. «Ты ранен?» — толстяк Сюань уныло выругался. «Это все Янимин и его выродки. Черт, он издевался над нами только потому, что их было больше. Хорошо, что у меня, толстяка, крепкая кожа и плоть. Ты тяжело ранен?» Цзянчень вытащил две пилюли небесной кармы. «Небольшие внутренние повреждения. Хорошо, что я прорвался к 6 меридианам истинной ци, иначе, вполне возможно, я мог бы и не выдержать все это», — пожаловался толстяк. Рука Цзянченя нерешительно замерла в воздухе, но он все равно щелкнул пальцами, отправив им две пилюли. «Это новейшая целительная пилюля, созданная залом исцеления. Брат Чень самый лучший». Толстяк Сюань расплылся в улыбке. Глава 82. Внезапное столкновение с тайными замыслами. Цзянчень кивнул и спросил: «Как ваши успехи?» «Сначала все шло хорошо, но этот Янимин все у нас отобрал». Лицо толстяка Сюаня перекосилось от гнева, когда он стиснул зубы. «Даже если ваши духовные жемчужины были украдены, можно просто поохотиться еще. Сейчас самое главное, что вы в порядке». Цзян Чэнь повернул голову и обратился к Уинпину. «А Уинпин, большое спасибо за то, что известил меня. У меня есть две лишние зеленые духовные жемчужины. Вот, возьми в награду». А Уинпин почесал затылок. «Это, как я могу их принять? Просто возьми», — нахмурился Цзян Чэнь. «Хе-хе, тогда я с почтением приму их, ведь отказаться будет невежливо». А Уинпин осторожно, мелко подрагивая и согнув спину, подошел к юноше. Он принял две зеленые духовные жемчужины, безустанно благодаря его. «Спасибо, брат Цзян Чэнь», — толстяк Сюань вскрикнул и произнес. «Брат Цзян Чэнь, моя лопатка все еще болит. Можешь подойти и посмотреть, нет ли вывиха?» «Вывих — это пустяк. Неужели нужно делать из мухи слона? Ты же находишься на шести меридианах истинной Ци. Даже об этом сам не можешь позаботиться. Хе-хе, но брат Цзян Чэнь же здесь». Толстяк Сюань был крайне бесстыжим. «Чертов толстяк», хотя Цзян Чэнь и выругался, но все равно подошел и протянул руку в сторону лопатки толстяка. Вдруг девять меридианов истинной Ци в теле Цзян Чэня пробудились и, вырвавшись из его ладони, ударили по толстяку в форме кулака. Внезапный удар обрушился на грудь толстяка Сюаня. Толстяк Сюань вскрикнул и поспешно отступил, но все равно оказался слишком медлителен. Удар, охватывающий загадки четырех циклов цветения и увядания, пришелся прямиком на него. Пузатое тело толстяка Сюаня на огромной скорости впечаталось в каменную стену, а из его рта брызнула алая кровь. Практически одновременно с движением Цзян Чэня, сидевший рядом с ним Хубин Юэ тоже пришел в движение. В его руке моментально появился короткий меч, который, подобно змее, устремился в сторону ребер Цзян Чэня. В его выпаде не было изящества, он походил на атаку гадюки, нацеленную исключительно на жизненно важные органы. Цзян Чэнь, естественно, уже приготовился к этому, так что одновременно с ударом по толстяку Сюаню, другой рукой он схватил ножны безымянной сабли, заблокировав ими предательскую атаку меча. Цзян Чэнь быстро отступил назад, намереваясь уклониться в сторону. В этот момент без всякого предупреждения из мрака выстрелил всплеск силы, пронзивший воздух. Лук и стрелы, сформированный поток истинной Ци. Мастер истинной Ци, Цзян Чэнь был поражен, он хотел увернуться, но было уже слишком поздно. Наконечник стрелы, словно падающая звезда, вонзился в спину Цзян Чэня. Раздался глухой звук. Необычайно острый наконечник стрелы был наполнен силой мастера истинной Ци. Он должен был насквозь пронзить грудь Цзян Чэня, но этого не произошло. Наконечник стрелы с глухим звуком врезался в спину Цзян Чэня, а сила мощной истинной Ци отправила юношу в полет более чем на десяток метров, после чего он тяжело врезался в стену и выплюнул целый рот свежей крови. Даже с защитой брони небесного шелка, не позволившей стреле пронзить его, чрезвычайно сильной истинной Ци, проникшей в его тело, было достаточно, чтобы создать вибрации, чуть было не сместившие его внутренние органы. Сплюнув кровь, Цзян Чэнь схватил правой рукой драгоценную безымянную саблю и с ее помощью поднялся с земли. Он использовал максимум возможностей глаза Бога, тщательно осматривая окрестности. На самом деле его не особенно беспокоили люди, стоявшие перед ним. Куда больше он опасался стрел, прилетающих из темноты. Если его поразит хотя бы еще одна такая стрела, то он пострадает от тяжелых травм, а, возможно, и вовсе погибнет. На стороне врага был мастер истинной Ци. «Кто же ты?» Тон Цзян Чэня был спокоен, однако он не смел даже на секунду понижать бдительность. Разнообразные странные камни появились в его поле зрения, когда глаз Бога охватил эту местность. «Так не пойдет, здесь слишком много препятствий. Придется использовать ухо Зефира». Так как глаз Бога не смог обнаружить цель, Цзян Чэнь снова переключился на ухо Зефира. Этот навык был способен уловить даже шорох в траве в радиусе 5 километров. Ничего на востоке и ничего на западе. Кроме звуков подземных существ, копошащихся в болотах на юге, он ничего не услышал. Цзян Чэнь обратил свой слух на север и внимательно прислушался, когда уловил тихий звук дыхания. Он был приглушен до крайности, и юноша ни за что не смог бы услышать его без уха Зефира. На севере находится лучник на уровне мастера истинной Ци. Цзян Чэнь немного успокоился, обнаружив позицию противника. «Цзян Чэнь, а ты довольно силен. Ты смог обнаружить погрешности в нашей игре, находясь лишь в продвинутой сфере истинной Ци. Ты не прост, совсем не прост. Человек, который притворялся Ауинпином, отбросил в сторону две зеленые духовные жемчужины, и уголки его рта растянулись в зловещей улыбке. «Какая жалость, что сегодня ты непременно умрешь». «Умру, я один, да даже если мне сегодня придется умереть, то я с радостью прихвачу парочку из вас с собой, чтоб не так скучно было». «Ха, твой удар смог лишь поранить четвертого. С твоей продвинутой сферой истинной ци тебе ни за что не убить его. Неужели ты переоцениваешь защитные способности своего компаньона?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Удар, включавший в себя тайны божественного кулака бесконечности. Даже если бы его противник был мастером истинной ци, его грудная клетка, без сомнения, сильно пострадала бы от этого удара». Цзян Чэнь все еще сохранял уверенность в себе. «Четвертый, ты в порядке?» – прокричал убийца, притворявшийся Ао Янпином. Убийца, прикинувшийся толстяком Сюанем, лишь тихо застонал, его дыхание было чрезвычайно слабым и прерывистым. Нет необходимости звать его, у него не было бы надежды, даже если бы боги спустились в мир смертных. Поддельный Хубин Юэ тоже вышел из тени. «Третий, нападем на него вместе. Капитан, сдерживайте его своими стрелами и замучайте до смерти этого парня». Тело Цзян Чэня дрогнуло, когда он бросился к каменной стене, под защитой которой оказался вне досягаемости для атаки скрытого лучника. «Парень, перестань прятаться, тебе не скрыться, мы все равно будем втроем против одного», свирепо улыбнувшись, произнес убийца с внешностью Ао Янпина. «Трое против одного, уверены, что еще способны на это», презрительно рассмеялся Цзян Чэнь. «Что ты хочешь этим сказать?» «А нет, третий, ты принял из его рук зеленые духовные жемчужины, скорее всего, они были отравлены. Согласно информации нанимателя, этот парень может быть искусен в использовании ядов». Поддельный Хубин Юэ, который значился среди них вторым, напомнил об этом к убийце под видом Ао Янпина. Цзян Чэнь воспользовался их замешательством, чтобы снова отпрыгнуть и, словно призрак, броситься во тьму. Несколько рывков, и он бесследно растворился в темноте. «Черт, этот парень убегает». Хотя Цзян Чэнь избежал, он не собирался далеко уходить. Во-первых, эти люди навлекли на себя его гнев, а Цзян Чэнь был не из тех, кто позволил бы своей добыче легко сорваться с крючка. Во-вторых, они притворились толстяком Сюанем и Хубин Юэ, что не могло не обеспокоить Цзян Чэня. Толстяк Сюань и Хубин Юэ сейчас были в целости и сохранности или уже погибли от рук этих убийц. Судя по их навыкам, они должны быть хорошо обученными профессиональными убийцами. Но разве вход в бескрайние катакомбы не запечатан? Как эти парни проникли внутрь? Откуда Цзян Чэню было знать, что герцог парящего дракона потратил огромную сумму денег, чтобы нанять этих четырех убийц? Они давно нацелились на четырех наследников и тайно избавились от них в тот день, когда все отправились в катакомбы. Замаскировавшись под этих четырех наследников, они и пробрались внутрь бескрайних катакомб. И все это было подстроено герцогом парящего дракона. Это был план Лун Чжаофэна. Они изначально использовали несколько особых методов, чтобы связаться с братом и сестрой семьи Лун, после чего, объединившись с ними, заманили как можно больше птиц мечей с первого и второго уровней на третий. Там они и ждали Цзян Чэня. Однако охотничьи навыки Цзян Чэня оказались слишком хороши, так что, вопреки их планам, ему удалось насобирать достаточно зеленых духовных жемчужин. Цзян Чэнь был в состоянии раньше срока закончить свою миссию и уйти, не попавшись в заготовленную убийцами ловушку. Поэтому им пришлось воспользоваться другим планом, притворившись толстяком Сюанем и Хубин Юэ. Они собирались завоевать доверие Цзян Чэня, вызвать его жалость своими ранениями, а затем атаковать, пока Цзян Чэнь будет осматривать травму толстяка Сюаня. Но даже в своих самых смелых мечтах они не могли бы представить себе, что Цзян Чэнь будет видеть их насквозь. Это выходило далеко за пределы их ожиданий. Нужно было знать, что убийцы скрытой руки являлись мастерами маскировки. Даже если бы им пришлось замаскироваться под кого-то вроде толстяка Сюаня, то сходство было бы поразительным. На самом деле поначалу Цзян Чэнь даже не подозревал, что это была ловушка. Когда поддельный Ао Янпин указывал ему дорогу, Цзян Чэнь подумал, что это было немного странным. Ао Янпин находился лишь на шести меридианах истинной ци, так как он мог идти в ногу с Цзян Чэнем. Эта странность заставила Цзян Чэня задуматься, но ее было недостаточно, чтобы вызвать подозрение. Главная ошибка, которую заметил Цзян Чэнь, заключалась в словах толстяка Сюаня, когда тот сказал, что находится на шести меридианах истинной ци. Если вспомнить, то тем солнечным утром, Прежде чем они вошли в катакомбы, толстяк Сюань пришел к Цзянченю, чтобы похвастаться своим прорывом на 7 меридианов истинной Ци. Цзянчень все еще отчетливо помнил тот момент. Он совершил прорыв ночью, как раз перед входом в катакомбы. Откуда убийца, прикидывающемуся толстяком Сюанем, было знать об этом? Однако даже так Цзянчень все равно посчитал, что толстяк Сюань мог случайно оговориться из-за ранения. Но когда он повторил: «Вывих – это пустяк, неужели нужно делать из мухи слона? Ты же находишься на 6 меридианах истинной Ци, даже об этом сам не можешь позаботиться». Цзянчень специально подчеркнул 6 меридианов истинной Ци толстяка, чтобы испытать его. Но поддельный толстяк Сюань не опроверг эти слова и вновь не стал его поправлять. После двух ошибок подряд, а также благодаря глазу Бога, он наконец-то обнаружил, что между поддельным толстяком Сюанем и настоящим все же существовали маленькие отличия. Многие отличия в деталях были скрыты непроглядной тьмой, однако для глаза бога Цзянченя они будто купались в лучах света. Все это позволило Цзянченю разоблачить их, так что он воспользовался ловушкой в своих целях и тайно обработал ядом две зеленые духовные жемчужины, а затем под предлогом осмотра раненого плеча толстяка Сюаня нанес ему смертельный удар. Конечной целью его плана было уменьшение боеспособности остальных противников. Таким образом, одним ударом он убил четвертого, который притворялся толстяком Сюанем, и отравил третьего, использовавшего внешность Уинпина. После этого оставался лишь сидящий в засаде главарь группы и второй убийца под личиной Хубин Юэ. Хе-хе, я действительно был наивен, полагая, что герцог парящего дракона не станет преследовать меня здесь. Кто бы мог подумать, что семья Лун пойдет на такие крайности, чтобы избавиться от меня. Они действительно высокого мнения обо мне. В сердце Цзянченя тоже проснулась кровожадность. Герцог парящего дракона раз за разом переступал черту. «Капитан, этот парень очень странный. Он одним ударом убил четвертого, а третьего прикончил ядом. Успокойся, он был ранен моей истинной Ци и не сможет далеко убежать. Запомни, остерегайся яда этого парня. Знаю, он смог обмануть третьего. Разве я могу попасться на ту же уловку, зная о его мастерстве в использовании ядов?» Тон голоса фальшивого Хубин Юэ был наполнен глубочайшей ненавистью.